Глава 5. Переход на темную сторону. После уроков мы снова отправились в кабинет естественных наук. «Все еще не могу поверить, что ты рассказала близнецам Пайн об этом деле», — сказал Тьяго. «Теперь они будут стараться опередить нас». «Не переживай, у нас все под контролем», — успокоила я. Ава посмотрела на меня с подозрением, но промолчала. «Кроме того, вопрос не в том, кто первым раскроет дело. Нужно Бонни помочь». «Да, верно», — Ава улыбнулась. «Мы распутываем дела, чтобы помогать другим, а не выпендриваться». «То, что нужно. Я хочу, чтобы Ава и Тьяго возненавидели добрую Софию, но не сейчас. Сначала хочу немного повеселиться. Когда мы вошли в класс, близнецы Пайн уже были там». Дэнни разговаривал с Джастином. Тьяго вздохнул. «Поговорю еще раз с Бонни. Возможно, она что-то вспомнила». «Я поговорю с ней. А тебе нужно пошпионить за близнецами Пайн и выяснить, что они знают». Он кивнул и поспешил к Дэнни. Ава пошла к Энни, которая выспрашивала что-то у другого ученика. Бонни возилась со своим проектом. Это все еще было похоже на кусок металла, а не на руку робота. Она тяжело вздохнула, когда я подошла. «Как идут дела с проектом, Бонни?» «Не очень. Не получается соединить эти части». Она показала два металлических фрагмента. Красный и синий провода были обмотаны вокруг одной из деталей. «Может, ты вспомнила еще что-нибудь?» Бонни вновь посмотрела на металлические обломки на столе. «Нет, ничего не помню, потому что ничего не видела». «Ты уверена?» Во время первого разговора мне показалось, что она что-то скрывает. Знает ли она, кто испортил ее научный проект? Может, побоялась признаться, кто это сделал? «Да, уверена. Пошла утром в класс, роборука была уже уничтожена, это все, что я знаю». «Окей», — сказала я, поворачиваясь к Джастину. «Может, она боится Джастина?» «Впрочем, мне все равно. Я просто развлекаюсь». «Ты обязана ей помочь». Откуда ни возьмись, раздался голос доброй Софии. Я искала ее отражение, пока не обнаружила его на кусочке металла от проекта Бонни. «Пожалуйста, ей нужна помощь». «Мне все равно», — сказала я. «Что?» — спросила Бонни. «Мне все равно, каких это будет стоить усилий. Я найду, кто это сделал», — сказала я. «Обещаю. Пойду поговорю с Джастином». Я внимательно наблюдала за лицом Бонни, ожидая ее реакции на имя Джастина, но она просто вернулась к работе над проектом. Странно. В другом конце класса Тьяго и Дэнни выясняли, кто поговорит с Джастином первый. «Он наш главный подозреваемый, поговоришь с ним позже», — сказал Дэнни. «Мы тут пытаемся Бонни помочь, а ты нам мешаешь», — сказал Тьяго. «Джастин ваш главный подозреваемый?» — спросила я, переводя взгляд с Дэнни на Тьяго, а затем на Джастина. «Как? Вы же только начали расследование». «Мы с Энни голова», — прихлопнул Дэнни. «Нам хватило 5 минут, чтобы понять, над каким делом вы работаете». «Впечатляет», — похвалила я. «Но Джастин и наш главный подозреваемый, так что нам тоже нужно с ним поговорить». «Я ничего не сделал», — сказал Джастин. «С утра меня не было в школе. Я был на приеме у врача. Меня мама только в обед привезла». Энни и Ава появились за спиной Тьяго. «Что происходит?» — спросила Энни. «Этот сопляк утверждает, что его не было в школе с утра», — сказал Дэнни. «Если это правда, в учительской должны быть записи». «Отлично! Нужно просто попросить маму показать нам листы посещаемости, и тогда поймем, врет он или нет», — сказала Энни. Ава, Тьяго и я переглянулись. Повезло же быть детьми директора. «Я не вру», — сказал Джастин. «Вот увидите!» Дэнни закатил глаза, мол, наслаждайтесь. Еще увидите, как мы с Энни расколем это дело раньше вас, ботанов. «Слушайте, если объединимся, разберемся во всем во много раз быстрее», — предложила я. Мне было плевать на Бонни. Просто ужасно хотелось узнать, виновен ли Джастин. «Не хотим работать вместе с детективами-ботаниками», — заявила Энни. «Но если хочешь, можешь присоединиться к нам, только ты». Я повернулась к Ави и Тьяго. Они уже смотрели на меня. «София никогда не предаст нас», — сказал Тьяго. Вот тогда-то мне и пришла в голову гениальная идея. Я чуть не рассмеялась, когда это придумала. «Вообще-то, пожалуй, я присоединюсь к близнецам». «София, что ты делаешь? В чем дело?» — спросила Ава. Она была в шоке. Пытаюсь раскрыть это дело. Думаю, близняшки Пайн мне помогут, тем более их мама директор школы. Ты что, шутишь? Тиаго выглядел обиженным. Я отвела взгляд, чтобы не чувствовать себя виноватой перед ним. Не шучу. Я встала рядом с близнецами. Вы, ботаны, можете закругляться с этим расследованием. Теперь мы все возьмем в свои руки. Только не это! Донесся откуда-то возмущенный крик доброй Софии. Мне даже не захотелось искать ее отражение. Я была слишком занята, глядя на потрясенных Тьяго и Аву.